Приложение 6. Евангелие Филиппа из Наг-Хаммади. Примечание. Третье произведение во втором кодексе Наг-Хаммади, Евангелие от Филиппа, страницы 51-29-86-19, является переводом с греческого на саидский диалект коптского языка. Перевод на русский язык Трофимовой. Еврей создают еврея и называют его так – прозелит. Но прозелит не создает прозелита. Люди истинные, таковы, каковы они с самого начала, и они создают других также людей истинных. Достаточно им появиться. Раб только ищет путь быть свободным, но он не ищет имущества своего господина. Сын же не только сын, но он присваивает себе и наследство отца. Те, кто наследует мертвое, мертвы сами, и они наследуют мертвое. Те, кто наследует живое, живы, и они наследуют живое и мертвое. Мертвые не наследуют ничего. Ибо как мог бы наследовать мертвый, если мертвый наследует живое, он не умрет, но тот, кто мертвый, не будет жить более. Язычник не умирает, ибо он никогда не жил, чтобы он мог умереть. Тот, кто поверил в истину, начал жить, и он подвергается опасности умереть, ибо он живет. Со дня, когда пришел Христос, создан мир, украшены города, отброшено мертвое. Когда мы были евреями, мы были сиротами, у нас была только мать. Примечание. Имеется в виду Израиль. В еврейском, греческом и латинском языках слово женского рода. Но когда мы стали христианами, у нас появились отец и мать. Те, кто сеет зимой, собирают урожай летом. Зима – это мир, лето – это другой эон. Будем сеять в мире, чтобы собрать урожай летом. Поэтому нам не следует молиться зимой. За зимой лето. Если же кто станет собирать урожай зимой, он не соберет урожая, но только вырвет побеги. Как тот, кто таким образом не существует, не принесет плода, не только не производит он в этом месте, но даже в субботу его сила бесплодна. Христос пришел выкупить некоторых, освободить одних, спасти других. Он выкупил тех, кто чужой, сделал их своими. И он отделил своих, тех, кого он положил залогом, по воле своей. Он положил душу свою, когда пожелал, не только тогда, когда он открылся, но со дня существования мира он положил душу свою. Когда он пожелал, тогда прежде всего он пришел взять ее, ибо она была оставлена залогом. Она была среди разбойников, и ее взяли как пленницу. Он освободил ее и спас и хороших в мире, и плохих. Свет и тьма, жизнь и смерть, правая и левая, братья друг другу, их нельзя отделить друг от друга, поэтому и хорошие нехороши, и плохие неплохи, и жизнь не жизнь, и смерть не смерть. Поэтому каждый будет разорван в своей основе от начала. Но те, кто выше мира, не разорванные, вечные. Имена, которые даны вещам земным, заключают великое заблуждение, ибо они отвлекают сердце от того, что прочно, к тому, что непрочно, и тот, кто слышит слово «Бог», не постигает того, что прочно, но постигает то, что непрочно. Также подобным образом в словах «Отец» и «Сын» и Дух Святой, и жизнь, и свет, и воскресение, и церковь, и во всех остальных, не постигают того, что прочно, но постигают, что непрочно, разве только познали то, что прочно. Имена, которые были услышаны, существуют в мире для обмана. Если бы они были в эоне, примечание «эон» или «эоны» греческое, здесь периоды времени. Их и день не называли бы в мире и не полагали бы среди вещей земных. Они имеют конец в эоне. Единственное имя не произносится в мире, имя, которое Отец дал Сыну. Оно превыше всего. Это имя Отца. Ибо Сын не стал бы Отцом, если бы Он не облачился во имя Отца. Те, кто обладает этим именем, постигают его, но не произносят его. Те же, кто не обладает им, не постигают его. Но истина породила имена в мире из-за того, что нельзя познать ее без имен. Истина едина, она является множеством и так ради нас, чтобы научить нас этому единству посредством любви через множество. Архонты, примечание силы, стихийные духи, подчинены Ильдабаофу или считаются его порождением, пожелали обмануть человека, ибо увидели, что он одного происхождения с воистину хорошими вещами. Они взяли имя хороших и дали его дурным, дабы путем имен обмануть его и привязать их к дурным вещам. И после этого, если они делают им милость, они заставляют их отделиться от дурных и помещают их среди хороших, тех, которых они знают. Ибо они желали взять свободного и сделать его своим рабом навеки. Есть силы, которые дают пропуск этому человеку, не желая сделать его пропуск, чтобы они стали пропуск, ибо если человек пропуск, жертвоприношение пропуск, и приносили в жертву животным силам пропуск, эти были подобны животным. Те, которых они приносили им в жертву, они приносили их в жертву живыми. Когда же их принесли в жертву, они становились мертвыми. Человека принесли в жертву Богу мертвым, а он стал живым. До пришествия Христа не было хлеба в мире, как в раю, где был Адам, было много деревьев, пищи, животных, не было зерна, пищи людей. Человек питался как животное, но когда пришел Христос, совершенный человек, он принес хлеб с неба, чтобы человек питался пищей человека.